Глава 26. Выходим отдельно, то есть я помогу сойти тебе и сразу уйду. Ты узнай, как добраться до Якутска, и езжай. Я все время буду рядом, — наставлял Виктор девушку, скрывая собственное волнение. Зря он поддался уговорам и взял ее с собой. Не дай бог с ней что-то случится. Успокойся. Настя потерлась носом об его щеку. Я сделаю все, как ты говоришь. Виктор засмеялся. Уже несколько раз девушка делала так, и он, как ни странно, успокаивался. А что это значит? Он ткнул носом в ее щеку. В детстве у меня был любимый герой. Белый охотник. Автора не помню. Так вот, у туземцев, племени, с которым охотник дружил, так выражали уверенность и доверие к человеку. Бабушка бывала на меня рассердится, а я ее носом по щеке, и все, смеется. Но я не сержусь, — рассмеялся Виктор. Настя серьезно и доверчиво посмотрела ему в глаза. — Я тебе верю. Девушка положила голову на плечо парня. — И люблю, — тихо добавила она. — Выходим, молодые люди. В тамбуре показалась проводница с красными, чуть припухшими глазами. Виктор и Настя быстро отстранились друг от друга. — Да ладно, — махнула рукой проводница. — Дело молодое. Сама не все время такой корягой была. Она, хохотнув, вдруг сделалась серьезной. Быстро осмотревшись, нагнулась к Виктору. — Слышь, парень, чего скажу? Почувствовав запах перегара, Виктор чуть отстранился, но, услышав первые слова, вплотную подвинулся к женщине. — Капитан? Здоровый такой. МВД СССР на документе. — Он за меня спрашивал? Виктор внимательно посмотрел на проводницу. — Ну да, — кивнула та. — Ты в Кирове только залез, он и подходит. Потом на вокзал ходил, а оттуда к вагону бегом. До первой станции от Кирова доехал и сошел. — А чего он спрашивал? Виктор ободряюще улыбнулся притихшей Насте. — Так за тебя и спрашивал. Женщина обидчиво поджала губы. — Я спрашиваю, что именно он за меня спрашивал? Виктор злился. Поезд уже замедлял ход. — Куда едешь? Во сколько поезд в Сковородино придет? С кем ты? Женщина тяжело вздохнула. — Я у вас водку видела. Не продашь? — Возьмите. Парень, достав из сумки бутылку, отдал ее проводнице. — Ой, милый, спасибо. Я сейчас деньги принесу. — Не надо, — отмахнулся Виктор. — Спасибо, — заулыбалась женщина. Отойдите в сторонку, скоро станция. Надо стрелку приветствовать. Она открыла дверь и, выглянув, тут же отшатнулась. Ой, он стоит, капитан этот, под фонарем. Схватив Виктора за руку, умоляюще зашептала. Я тебе ничего не говорила, слышь? И водку забери. Не боись. Волк вырвал руку и выглянул из тамбура. Прорвемся. Жорж стоял у начала перрона, когда подошел скорый. Он видел проходящий вагон, в который в Кирове садился Виктор. Дверь вагона как раз открылась, и из тамбура выглянул какой-то парень. — Вроде волк, — нахмурился Ермаков. — Почему? С еще не остановившегося поезда из вагона, проходившего мимо Жоржа, спрыгнул какой-то мужчина. — Киргиз! — воскликнул Ермаков. — А где Боб? — Он по бухе вломился в купе этого, за которым мы пасли, а с ним шкура одна ехала. — Дочь Седова! — мелькнула у Жоржа в голове, но он молча слушал. — Она, видно, в отказ. Боб ее натянуть хотел. — Там кипиш, и этот фраер канает. Он в купе нырнул, и тишина. Я отвалил, а Боба мусора повязали. «Этот парень Боба ментам сдал?» — недоверчиво спросил Жорж. «Я сам зырил», — обиделся узкоглазый. «Боб на перроне отдыхает, а рядом три мусора с регуляторами». «С чем?» — не понял Жорж. «С дубинками», — объяснил киргиз. «Дела», — покрутил головой Ермаков. «Выходит, милиция обо мне уже знает. О том, что я послал Боба следить за парнем. Странно, меня бы уже взяли. А волк почему выглядывал?» «Нет, он в это дело милицию не потащит. Да и Боб обо мне не вякнет. Кто же эта девка эта в купе волка? Дочь Седова или дорожный роман?» «Всего скорее второе. Кто строгий режим прошел, тот крупняком с другим не делится». Жорж увидел, как волк, выйдя из вагона, помог сойти высокой стройной девушке с ружейным чехлом за плечами и, торопливо попрощавшись, мимо вокзала пошел в город. Девушка зашла в здание вокзала. И тут Жоржа осенило. «Давай за ним!» Толкнув узкоглазого, он кивнул на уходящего парня. «Проводи до места и запомни. Упустишь — голову оторву». Киргиз быстро пошел за удаляющейся фигурой парня. Настя, заметив откровенно восхищенный взгляд молодого стройного летчика ГВФ, улыбнулась ему и, остановившись, спросила: «Извините, вы не скажете, как мне до Якутска доехать?» «Считайте, что вы в рубашке родились», — засмеялся летчик. «Мы здесь принимаем груз и через полтора часа вылетаем. Грех не помочь такой красивой девушке». «Ой, вот повезло!» Настя благодарно посмотрела на летчика. «Я сейчас. Вы здесь будете? Я позову, мы быстро». «Вы не одна?» — весело удивился летчик. «И подруга такая же красивая?» «Друг!» — улыбнулась девушка. «Я сейчас». «Место для одного», — сухо проговорил летчик. «Двоих не можем. Извините». И, кивнув, заторопился к выходу. Настя, растерянно посмотрев ему вслед, вздохнула и, увидев надпись «Справочная», пошла к стеклянному окну, за которым сидела полная женщина. «Девушка!» — окликнул ее рослый мужчина. «Вы мне?» — удивленно повернулась к нему Настя. «Вам!» Мужчина подошел ближе. «Я случайно услышал ваш разговор с небесным Дон Жуаном и могу помочь вам. Мне и моему другу?» Настя вызывающе посмотрела на рослого. «Именно потому, что у вас есть друг, я и могу помочь», — засмеялся тот. «Я купил машину, а ехать далеко, и...» — он смутился. «Одному, если честно, страшновато. Все-таки 1085 километров, а поселки по трассе друг от друга далековато. Поэтому я и предлагаю вам ехать со мной». «Извините», — стушевалась девушка и торопливо добавила. «Я сейчас Виктора позову. Вы подождите, пожалуйста». «Это вам придется меня подождать», — задержал Настю мужчина. «Я здесь надеялся знакомых встретить из Якутска, но, увы, слава богу, ваш разговор услышал. Я сейчас за машиной, она на платной стоянке. А...» — он посмотрел на часы. «Минут через 30-40 буду на привокзальной площади». «Мы обязательно будем вас ждать», — кивнув, Настя побежала к выходу в город. «Где же Виктор?» Она внимательно осмотрелась кругом. «А говорил, рядом буду». «Он это!» — уверенно сказала невысокая девушка в узких велюровых брючках. «Точно!» — согласился коренастый парень с длинными волосами. «Давай позвоним». «Упустим!» — отмахнулась девушка. Виктор видел, как к мужчине, которого проводница назвала капитаном, спрыгнув с поезда, подбежал высокий, немного сутулый мужик. «Это не человек Москвы», — решил он, — «но и не мент. Третья сила появилась, черт возьми. Похоже, о золоте весь Союз знает. Пройдя немного по безлюдной узкой улице, поправляя рюкзак, волк заметил чуть приотставшего, идущего следом сутулого. А капитан за Настей пасет. Не получилось поддорожную любовь. Заметив слева от дороги небольшой лесопарк, волк уверенно направился к нему. Со все нарастающей тревогой он думал о Насте. «Ты заметил? У него на хвосте вон тот мужик сидит». Девушка, улыбаясь, ткнула подбородком в сторону прислонившегося к деревянному киоску сутулого. «Может, наш?» Обняв девушку за талию, спросил парень. «Нет, точно не наш». Девушка, положив голову на плечо спутника, спросила. «Что делать будем?» «Снимать его с хвоста надо». «Волк матерый хищник», — Бен говорил. «А этот, горбатый, спугнет его. Когда волк пройдет, ты этого тормозни», — парень кивнул на узкоглазого. «Ну, закурить спроси или в кусты предложи. Мол, молоденькую не хочешь?» Волк, заметив медленно идущую по аллее обнявшуюся пару, поморщился. «Скоро люди на работу пойдут, а эти никак не расстанутся. При них нельзя, надо уводить этого мужика в тихое место. И пока народа нет, ломать». Парень, заметив, что волк встал, легонько толкнул девушку в спину. «Давай». Она, смеясь, подбежала к узкоглазому. «Слышь, мусульманин», — нагло сказала девушка, — «закурить нету?» Киргиз, достав пачку астр, протянул сигареты девушке. «Я с фильтром курю». Она презрительно плюнула на пачку. «С фильтром мокрый». Сутулый без размаха ударил ее левой. Нырнув под удар, девушка подсечкой сбила его с ног. Киргиз, упав на спину, быстро сунул правую руку в карман пиджака. Из кустов выскочил парень и рванулся к нему. Глухо прогремел выстрел. Схватившись за левое бедро, парень тонко закричал. Девушка растерянно замерла на месте. Раздался второй выстрел, и она, ахнув, схватилась за живот. Киргиз, вскочив, выхватил из кармана наган и с силой ударил стонущего парня рукояткой в висок. Тот, распластавшись на бетонной дорожке, замолчал. Девушка круглыми от ужаса глазами смотрела на узкоглазого. «С фильтром куришь, шлюха!» Киргиз вскинул руку с револьвером для удара. Неожиданно появившийся сзади волк, сцепленными в замок руками, мощно ударил узкоглазого по шее. Тот молча рухнул. «Что с тобой?» — Виктор подошел к девушке. «Не убивай!» — испуганно отшатнулась она. «Я прошу тебя, волк, не надо!» «Вот оно что!» — Вихрев посмотрел по сторонам. На выстрелы никто не спешил. «Куда он тебя?» Виктор взглянул на девушку. Та испуганно подняла куртку. «Повезло тебе», — усмехнулся волк. «Вскользь.